Глава 18. Белогорск. Наши дни. На его счастье, аппетиты так называемой сестры не оказались непомерными. Напротив, Маша проявила несвойственную ей скромность. Она сама выбрала бутик под названием «Смешные цены», присмотрела там пару хлопковых, очень симпатичных платьев, льняной халат и купальник. Хотя цены в этом магазине были не такие уж смешные, денег хватило с лихвой. Виталий предложил ей купить хорошие джинсы, однако она отказалась. Всему есть предел. Громов заставил ее переодеться в оранжевое платье со вставками, очень шедшее ей, подходившее к глазам и волосам, и, отметив про себя, что теперь Маша почти красавица, потащил в парикмахерскую. «Ты тратишься на меня, словно я твоя девушка», — сказала она, улыбаясь, и слегка покраснела. «Или сестра. Но еще неизвестно». Он перебил ее. «Какая разница, в конце концов? В любом случае, считай это моим подарком. А подарки делают по желанию. Могу я, например, подарить незнакомой девушке ни с того ни с сего букет цветов? Могу, конечно, и в этом не будет ничего зазорного. Так что выше нос и вперед!» Салон красоты находился в двух шагах от бутика. И Виталий пристроил Машу к мастеру, симпатичной ухоженной женщине лет 30, на их счастье только освободившейся и имевшей свободное время. Все работали по записи. «Сделайте из этой замухрышки герцогиню», — помпезно заявил он, цитируя Бернарда Шоу. «Только ради бога, не спрашивайте, что она предпочитает. Ее предпочтения читаются по вороньему гнезду на голове. А еще сделайте ей макияж». Парикмахер кивнула. «Превращать всех в герцогинь — наша задача». Она повела Машу в моечную, потом посадила в кресло и быстро заработала ножницами. Пока волосы девушки оставались влажными, Виталий заметил, что они вьются сами, без всякой химии. Трудно было судить о качестве прически. Но вот мастер взяла в руки фен и приступила к укладке. Угольные пряди выпрямились, приобрели блеск и ровно легли на плечи тяжелой копной. Кокетливая челка, наполовину прикрывающая смуглый лоб, очень шла Маше. Закончив укладку, женщина достала косметичку и принялась работать с лицом девушки. Полчаса, и перед изумленным Виталием предстал совсем другой человек. Немного раскосые глаза сливы в обрамлении умело наложенных стрелок казались огромными. Концы длинных ресниц загибались кверху. Прекрасно подобранный матовый цвет помады делал губы пухлыми. Брови, ровно выщипанные, придавали лицу милое и удивленное выражение. «Да ты красавица!» — вырвалось у него. «Представь, я ничуть не жалею о потраченных деньгах. Как говорится, откат на лицо». Маша покраснела. «Спасибо тебе». Она слегка прижалась к нему теплой грудью. «Знаешь, будет жалко, если окажется, что ты не мой брат. Я о таком брате даже мечтать не могла». На глаза навернулись слезы, блеснули в уголках алмазинками, но Виталий строго оборвал ее. «Только не реветь. Вся работа пойдет на смарку». Выйдя из салона, он взглянул на часы. Можно было попытаться заехать в лабораторию и узнать, готовы ли анализы. «Я предлагаю наведаться», — начал он, открывая перед ней дверь машины. Но Маша перебила его. «Знаю. В лабораторию». «Я тоже хочу, чтобы мы туда поехали». «Хочу и боюсь». Однако мама говорила, что не стоит, как страус, прятать голову в песок. «Нужно знать правду, какой бы неприятной она ни была». Виталий отметил про себя, что девушка держится молодцом. «Поехали», — решил он, — поворачивая ключ в замке зажигания. «Я тоже считаю так, как твоя мама». Дорога не заняла много времени. Выглаженная и выутюженная администратор регистратуры в белоснежном одеянии послала им сияющую улыбку и открыла компьютер. «Знаете, ее белые зубы сверкали, как монитор. Вам повезло. Наш специалист вчера оказался свободен и все сделал». Ее белые ручки с кроваво-красными ногтями перебирали конверты. «Вот, возьмите. Желаю удачи». «Спасибо». Громов протянул конверт девушке, но она отшатнулась от него, как от раскаленной сковороды. Ее лицо побледнело, синеву губ не скрывала даже помада. «Я прошу, я умоляю», — Маша сложила руки. «Посмотри сначала ты. Я не могу, я не в силах. Это так тяжело». Виталий, собравшись с духом, вскрыл конверт. То, что он увидел, повергло его в шок. Вадим Сергеевич оказался биологическим отцом Маши, 99,9%. Выходит, он заблуждался, когда не испытывал к ней ничего, кроме презрения. Выходит, она все же его двоюродная сестра. Маша прыгала возле него, словно молодая козочка. «Ну, что ты мне скажешь?» «Только хорошее». Молодой человек помахал листком. «Почти стопроцентное совпадение. Ты моя сестра». «Это правда?» Ее губы по-прежнему дрожали. «Ты меня не разыгрываешь?» Он сунул конверт ее ледяные ладошки. «Надеюсь, читать ты умеешь?» «Прочти сама». Маша вздохнула, взяла листок, прочитала и всхлипнула. «Но этого не может быть. Все так неожиданно. Значит, я теперь не одна, и у меня есть семья». «Еще какая семья?» — похвалился Виталий, обнимая ее за узкие плечи. «Сейчас я позвоню дяде, и мы отправимся прямо к нему». «Но как же моя сестра?» — тихо спросила Маша. «Как она меня воспримет?» «Светка — прекрасный человек», — успокоил ее Громов. «Она полюбит тебя, если, конечно, твое поведение не будет выходить за рамки приличий. Садись в машину, а я позвоню дяде». Девушка покорно пошла к «Фольксвагену», а Виталий набрал номер Воронцова. «Ну что, я тебя поздравляю», — начал он, не поздоровавшись. «Она твоя дочь и моя сестра». Воронцов задышал часто, словно астматик. «Я знал. Я чувствовал», — еле проговорил он, глотая слова. «Марина не могла меня обмануть. Вези ее сюда». «А ты поговори со Светой», — потребовал Громов. «Она у нас девушка с Норовым. Неизвестно, что выкинет». Воронцов замялся. Виталий знал его нерешительность в таких вопросах и удивлялся, как дядя порой мог быть непреклонным и не жалеть конкурентов в вопросах бизнеса. «Виталя», — замямлил он, — «умоляю тебя, приезжай скорее. Давай вместе побеседуем со Светкой. Ты же знаешь ее. Она способна из дома сбежать, бродяжничать, еще как-нибудь выразить свой протест. Ну, помоги. Не оставляй меня одного. Знаю, что виноват перед обеими девочками, а мужества смотреть им в глаза не хватает. Трус я, жалкий трус. Приеду», — коротко сообщил Виталий. «Передай Гуле, чтобы накрывала на стол». В голосе дяди послышались радостные нотки. «Жду, очень жду». Громов поморщился, представляя лицо сестры, сунул телефон в карман и сел за руль. Маша посмотрела на него с пониманием. «Мой папаша так и не рассказал сестре обо мне. Я права?» Громов кивнул. «Права. Только никому от этого не легче». «И он просил тебя ее умаслить». Девушка хихикнула. «Так и быть, бедные люди. Посижу в машине возле дома, пока не позовете». Виталию показалось это разумным. «Так и поступим», — решил он. И автомобиль двинулся с места и помчался к дому Воронцова. Вадим Сергеевич ждал их на пороге. Громов знал. Дядя всегда делал так, когда нервничал. Света рядом не было, но из ее комнаты сочился желтоватый свет. Сестра, как всегда, смотрела любимый сериал с охами и вздохами. «Это мой отец?» — поинтересовалась Маша, увидев Воронцова в окно. «А ничего так. Только мама лучше была». «Не сомневаюсь». Громов распахнул дверь, и дядя, будто вихрь, ворвался в салон, перегнувшись пополам. «Где моя девочка?» Виталий расхохотался. «Да подожди, дядя, дай выйти. Дверь сломаешь. Мой конь не первой свежести, это тебе известно». «Сейчас не об этом». Воронцов помог Маше выйти и тут же заключил ее в крепкие отцовские объятия. «Значит, вот ты какая, доченька». Неожиданно для всех прозрачная слезинка поползла по колее морщины. «Прости меня, родная, если сможешь, что до сих пор не подозревал о твоем существовании. Если бы знал, не такое у тебя было бы детство». Маша улыбнулась и ответила довольно резко, как обиженный ребенок. «А детство мое хаять нечего. Мать у меня золотая была, вы знаете. Она постаралась, чтобы по возможности дать мне все. Да, да, Машенька, мама у тебя была золотая и красавица писаная», — подтвердил Вадим Сергеевич. «Простить себе не могу, что до сих пор, как отпуск мой тогда закончился, больше не появился». Не поинтересовался, как Марина живет. Маша махнула рукой. «Если бы да кабы. Как говорят, кто старое помянет. Вижу, вы рады нашей встрече. Это и меня радует. Только умоляю, не заставляйте меня сразу называть вас папой. Не по-человечески это как-то. Да и дочке вашей обидно будет». «Ты тоже моя дочка». Он обнял ее за плечи. «Ну, пойдем в дом». Девушка немного отстранилась. «Вы моей сестре обо мне ничего не рассказали», — начала она. «Виталика ждали. Вот мы с ним и решили. Я пока в машине посижу, а вы в это время вдвоем с Ветей все и поведаете. Когда она к этой мысли привыкнет, тут я появлюсь». «Ни в коем...» Воронцов покраснел от негодования, но Громов перебил его. «Дядя, она права. Конечно, не совсем красиво заставлять даму ждать, однако так будет лучше. Пока Света не успокоится, Маша для нее как красная тряпка для быка». «Но это теперь и ее дом», — не соглашался Вадим Сергеевич. «И дом, и стол, который накрывает Гуля, никуда от нас не убегут», — пошутил детектив. «А вот Светка, может, ты сам говорил. Так что давай все по порядку». Воронцов закусил губу. Предложение ему явно не нравилось, но, поразмыслив, он решил, что дочь и племянник правы. «Ладно». Он еще раз обнял девушку. «Только обещай, что не исчезнешь. А то что же получится? Только отыскал тебя и...» «Никакого «и» не будет». Маша открыла дверь машины. «Не забывайте, что и я вас нашла. И еще не забывайте, что кроме вас у меня никого нет. Давно уже нет». Вадим Сергеевич сильно сжал локоть племянника. «Она умница», — зашептал Воронцов ему в ухо, — «как ее покойная мама. Ну, пойдем в дом. Нам предстоят нелегкие минуты». Они быстро прошли через двор, где садовник-таджик трудился над розами, и вскоре оказались в гостиной. Гуля уже накрыла стол и скромно стояла в уголке, ожидая гостей. «Света наверху?» — спросил Вадим Сергеевич. Домработница кивнула. «Пока не спускалась. Уж я звала, звала». «Сейчас мы позовем». Воронцов сделал знак племяннику, и они поднялись на второй этаж и постучали в дверь Светиной комнаты. «Папа, сериал еще не закончился», — раздался звонкий голос девушки, и мужчина сжал кулаки. «Господи! Как я ей скажу?» «Она боготворила мать?» «Так и скажешь». Виталий решительно дернул ручку и вошел в комнату. Комната его сестры не поражала роскошью. Если бы какой-нибудь писатель захотел описать ее в романе, сделать это было бы или довольно трудно, или довольно легко, смотря чего добивался бы автор. Если бы его целью стало показать, как просто невычурно живет дочь богатого человека, это бы удалось с блеском. Обстановка комнаты была, что называется, спартанская. Диван, платяной шкаф, компьютерный стол, стул, книжные полки, плазменная панель на стене. Светку с ее характером она вполне устраивала. Девушка приходила сюда только ночевать, иногда посмотреть сериал. Большую половину дня она проводила в университете и в клубах с разными потлатыми поклонниками. «О, привет!» Света, лежавшая на диване, подложив под голову подушку, лениво махнула Виталию, но позы не изменила. «Как дела?» Воронцов приосанился, пытаясь принять торжественный вид. «Света, нам нужно с тобой поговорить», — начал он. «Это очень важно». «Ты готова нас выслушать?» «Папа, ты не на собрании», — усмехнулась дочь. «Ладно, садитесь, раз пришли. И давайте. О чем речь-то пойдет?» «О твоей сестре». Виталий решил сразу расставить все точки над «и». Света покраснела, потом побледнела, взъерошив ежик светлых волос на макушке. Она давно уже стриглась очень коротко. Впрочем, в этом ей никто не препятствовал. «О моей сестре?» Она привстала и тут же опустилась на диван. «О какой сестре?» «Папа, только не говори, что у тебя есть еще одна дочка». Вадим Сергеевич будто прирос к стене, сливаясь с белыми моющимися обоями. Громов снова взял инициативу в свои руки. «Мы все тебе расскажем. Обещай только спокойно выслушать», — сказал он. Света дернула плечом. «Я же сказала, давайте. Это становится интересным. Впрочем, подождите». Она хлопнула в ладоши, ее голубые глаза загорелись задорным огоньком. «Наверное, дело было так. Однажды Вадим Сергеевич Воронцов, который слыл примерным семьянином и очень любил жену, решил провести отпуск один, отправившись в город на берегу моря. И именно там, на берегу моря, одним жарким южным вечером он встретил прекрасную незнакомку, которая повела его к себе. Жаркая любовь дала плоды. Или один плод, неважно. Благодаря этому я имею сестру». «Почти так. Хотя и не совсем», — пробурчал Виталий. «Дядя, может, пора тебе тоже вступить?» Воронцов переминался с ноги на ногу, как нашкодивший мальчишка. «Так получилось, Света», — наконец выдохнул он и, словно почувствовав облегчение, начал более уверенным голосом. «Курортный роман. О них пишут стихи, песни. Банально, но они случаются сплошь и рядом». Глаза девушки сузились от злости, рот превратился в тоненькую красную полоску. «Значит, банально. А о маме ты подумал?» «Подумал, раз больше никогда не видел эту женщину», — буркнул Вадим Сергеевич. «И не имел понятия о дочери. Она написала мне письмо, кстати, ничего не требуя. Просто чтобы я знал, что в Приморске растет мой ребенок. Я полагаю, этот ребенок сейчас здесь». Света, как всегда, отличалась поразительным чутьем. «И ждет, пока мы примем его в свои объятия. Может быть, здесь и мамаша? Учти, ее я выставлю сразу». «Мать Маши, так зовут твою сестру, умерла несколько лет назад», — бросил Воронцов. Света щелкнула длинными пальцами с наманикюренными кроваво-красными ногтями. «Почему же ты решил привезти сюда сестру только сейчас, если письмо было написано несколько лет назад?» — ехидно поинтересовалась она. «Вдруг проснулись отцовские чувства? Или смерть Лени подтолкнула тебя?» «Я узнал об этом письме совсем недавно, 2 дня назад», — признался Воронцов. «Видишь ли, когда оно пришло, мы с тобой и Леней отдыхали на Бали, а почту поручили дедушке. Он взял письмо, прочитал и забыл о нем. Последние годы отец страдал склерозом». «Не в склерозе дело», — парировала Света так активно, что маленький комок слюны, вылетев из ее рта, попал на диван. Он был более человечным и представлял, какую боль это принесет всем нам. «Значит, ты отыскал письмо, когда ездил к нему домой?» Вадим Сергеевич опустил голову. «Да». «Понятно». Света вскочила и, подойдя к отцу, пристально посмотрела ему в глаза. «Папа, а ты уверен, что это твоя дочь? По телевизору идут сотни передач, в которых якобы внебрачные дети претендуют на наследство родителей. Хорошо, что анализ ДНК расставляет все по своим местам. Вы сделали анализ ДНК?» «Маша сама настаивала на нем», — встрял Виталий. «За материал отвечал я. Так что экспертиза была честной. Конверт в моей машине, можешь посмотреть. Принести?» Она покачала головой. «Ну, хорошо. Раз все так серьезно, папа, веди ее сюда». Вадим Сергеевич бросился к «Фольксвагену» как подросток. Многие в его возрасте позавидовали такой прыти. Света тяжело вздохнула и взяла Виталия за руку. «Я понимаю, он хочет ею заменить Леонида», — сказала она. «Только вряд ли получится. Леня был...» Она смахнула слезинку. «До сих пор не могу привыкнуть к прошедшему времени. Была мама, был дед, был Леня. И все они были уникальными. Таких больше нет и не будет». «Каждый человек по-своему уникален», — философски заметил Громов. «Дядя не пытается заполнить пустоту Маши. Он хочет ей помочь, как порядочный человек». Света надула губы и обязательно сказала бы какую-нибудь колкость, но на пороге, радостный, как Дед Мороз, принесший подарки, возник Воронцов, держа под руку чернявую Машу. На удивление Виталия девушка выглядела, как сама скромность. Румянец чуть тронул ее смуглые щеки, ресницы трепетали от волнения, взгляд выражал и радость, и неловкость одновременно. «Знакомься, Светлана», — торжественно произнес Воронцов. «Это твоя сестра Маша». Света попыталась выдавить улыбку, но у нее плохо получилось. Маша подошла к ней и коснулась ее руки, которую та сразу отдернула. «Я представляю, как тебе было неприятно узнать обо мне». Она старалась говорить мягко, задушевно, и Света понемногу начала таять. Ей трудно было говорить, но Маша крепко обняла ее и прошептала. «Потом. Все потом. Главное, мы встретились. У меня давно нет родных, и обрести семью... Даже не знаю, как лучше сказать. В общем, это очень важно». «Да, я понимаю», — отозвалась Света совсем уже миролюбиво. Вадим Сергеевич радостно потер ладони. «Ребята, пойдемте за стол», — провозгласил он. «Гуля сегодня постаралась». Девушки начали спускаться по лестнице. Виталий похлопал дядю по плечу. «Видишь, все обошлось. Компанию за столом я, конечно, поддержу, но недолго. Дела». Воронцов подмигнул. «Дела частного детектива?» «Да», — ответил Громов и не обманул. «Он собирался навестить в больнице Николая, потом смотаться в онкоцентр, приехать домой и еще раз подумать над планом действий». Блондинка, принимавшая лечение от рака, по его предположениям, должна быть где-то рядом. Он не понимал, почему она должна быть рядом, но, как бывший полицейский, чувствовал это. Она рядом, потому что ей что-то нужно от его семьи. Что-то такое, чему мог помешать Леонид. Но что?